Он посмотрел на гоблина и второго волшебника. «Это можно сделать, мы должны будем построить это хранилище, но ваше пожелание, думаю, может быть исполнено. Но кто будет наблюдать за ним? Я хотел бы, чтобы гоблины Гринготтса занимались финансовым положением вещей и, возможно, некоторыми повседневными аспектами, так как я знаю, что могу доверять вам мое состояние». По выражению лица Гривы Гарри понял, что ему удалось удивить гоблина. «Благодарю вас за честь, и обещаю, что постараюсь не подвести вас, мистер Поттер», — сказал Грива через полминуты. «Обещаю, что мы поступим с этими деньгами так, как вы этого хотите. Я знаю, что вы это сделаете. По крайней мере, гоблины, управляющие банками, не стали слишком коррумпированными, и это поможет людям, страдающим ликантропией после того, как я уйду». Гарри посмотрел на тонкую черную коробку, стоящую на столе. «Теперь давайте займемся обрядом наследования». Он взял коробку и безуспешно попытался открыть ее. «Поставьте коробку на стол». Гарри сделал так, как сказал ему гоблин. «Положите палец в углубление посередине». С небольшим щелчком коробка открылась. Подняв крышку, Гарри увидел стопку пергамента, полностью исписанного мелкими буквами. Достав его, Гарри мельком просмотрел названия поместий, домов и украшений, и комментировал. «Я просто не могу быть наследником всего этого. На самом деле все-таки можете, мистер Поттер», — вставил свои 2 цента Боит. «В период между Гриндевальдом и Вальдемортом множество волшебных семей были просто уничтожены, и не только в Англии. Оставшиеся немногочисленные наследники, или просто проходимцы, выдававшие себя за наследников тех или других семейств, должны были просто прийти и потребовать это. 2 цента, американское выражение, дословно означающее свое мнение». Гарри быстро пролистал весь список, содержащий его собственность, предприятий, хранилищ, становясь все более ошеломленным. Дойдя, наконец, до конца списка, он воскликнул. «Как я могу быть наследником всего этого?» Глава 6. Заговоры, схемы и планы. Гарри прошел сквозь барьер, разделяющий платформу 9¾ от обычного мира. Хедвига прилетела бы прямо в Хогвартс, как только отнесет письмо в Гринготтс. Гоблины за отдельную плату согласились следить за его делами в магловском мире, в то время, пока он отбывал срок в Хогвартсе. Сегодня начался его последний год. Год, который воздал бы по заслугам всем тем, кто предал его. Без сомнения, он догадывался, что Дамблдор попробует убедить его простить ему и остальному волшебному миру их предательство, но у Гарри не было никакого намерения оправдывать его надежды. Фактически, если бы вещи шли так, как он запланировал, его кампания началась бы уже в первую неделю его пребывания в школе. Как только он ступил через барьер, Гарри буквально услышал, как тишина, подобно морской волне, распространяется все дальше и дальше от него, вместе с новостью, что Гарри Поттер ступил на платформу. Волшебники и ведьмы просто уставились на него, в сомнении, что сделать или что сказать. Ведь это был Гарри Поттер, победитель того, кого нельзя называть, и мальчик, которого они предали. В конце концов, чей-то отец собрался с храбростью и пошел по направлению к мальчику, который выжил, и это, казалось, было сигналом для других. Поскольку огромная толпа людей начала двигаться к нему, Гарри уронил на землю рюкзак, в котором, уменьшенными, лежал его сундук и книги, которые он собирался читать в течение года, и взмахнул рукой. Вокруг парня образовался щит, не позволяющий всем этим людям на вокзале подходить к нему слишком близко. Идя через толпу к своему вагону, Гарри краем уха слышал вскриками тех людей, которые подошли к нему практически вплотную. Это было более чем достаточное предупреждение для остальных, но они все еще кричали ему слова благодарности и пожелания. Гарри не отвечал ни одному из них. Он не хотел ни того, ни другого. Зайдя в купе, Гарри достал несколько книг и, придав им нормальные размеры, начал читать, полностью игнорируя шум в поезде и слабые попытки студентов войти в его купе. Пока студенты готовились к поездке в Хогвартс, преподаватели во главе с Дамблдором собрались в его кабинете, чтобы обсудить оставшиеся мелкие детали, о которых нужно позаботиться до начала учебного года. Минерва МакГонагалл предложила обсудить один важный вопрос, который волновал всех профессоров в этом учебном году. «Гарри Поттер, директор, учитывая то, насколько сильным стал мистер Поттер, вы уверены, что этот замок – все еще единственное безопасное для него место? Я имею в виду, что те чувства, которые он должен испытывать к остальным студентам, После всего того, что произошло в прошлом году, и того факта, что вы вынудили его вернуться в Хогвартс, что может помешать ему выместить свою злость на студентах. Я бы не заставлял бы его возвращаться, если бы думал, что он может оказаться угрозой безопасности студентов», — серьезно сказал Альбус. «Частично он должен был вернуться сюда, чтобы попытаться изменить его отношения с нами и его однокурсниками. Лично я не понимаю, почему Визингамот пошел на это для этого высокомерного студента», — высказался Снейп. «Если он не хочет возвращаться сюда, то лично я только за. Я устал от волшебного мира, преклоняющегося перед этим ребенком. Никто никогда не преклонялся перед ним», — резко возразила МакГонагалл. «О, конечно, нет. Интересно, кто сделал его ловцом на его первом курсе? Против всех правил, прошу заметить», — спросил Снейп. «Не говоря уже о новейшей, на тот момент, метле, купленной специально для него». Прежде чем этот спор мог перерасти в ожесточенную баталию, вмешался Дамблдор. «Северус, есть множество причин, из-за которых Гарри должен вернуться. И одна из них – это необходимость закончить его образование». Снейп подозрительно посмотрел на директора. «А другие причины – из-за того, что случилось в прошлом году, у него скопилось достаточное количество злости на волшебный мир», – произнес Дамблдор. «У нас есть всего один год, чтобы попробовать извиниться перед ним и не потерять его. Он нуждается в волшебном мире столько же, сколько и мы в нем, хотя он и не понимает этого». «Почему только один год?» – спросил профессор Флитвик. «Я думал, что останется шестикурсником. Вы поменяли свой план?» «Нет, Филиус, мистер Поттер останется на шестом курсе», – уверил его Дамблдор. «Он не сможет подготовиться к тритонам к окончанию года. Однако, при условии, что ему исполнится 18 лет в следующем году, закон, изданный Визингамотом, перестанет распространяться на него. И если он захочет покинуть замок, мы не сможем помешать этому. Я все еще не понимаю, почему мы вынуждены будем преподавать ему что-либо», — жаловался Снейп. «Если он приедет сюда, проблем станет намного больше. Помяните мои слова, Альбус, то, что вы заставили его приехать сюда, еще вам откликнется». «Вы внезапно стали провидцем, Северус?» — спросил Дамблдор, прежде чем его выражение лица снова стало серьезным. «Я желаю рисковать и прошу, чтобы вы поддержали меня. Я, со своей стороны, не позволю той злости, которую он несет в себе, превратить его, как молодого талантливого волшебника Тома Риддла, в Вольдеморта. Мы много должны мистеру Поттеру, и самое малое, что мы можем для него сделать, это попытаться исправить тот недостаток веры в него, который в прошлом году привел к его несправедливому заключению в прошлом году». Несколько преподавателей вздрогнули, услышав имя Темного Лорда. «Итак, Поттер будет даже более особенным, чем обычно», — с отвращением произнес Снейп. «Нет, Северус, он не будет», — сказал Альбус. «Его будут рассматривать, как и всех остальных студентов этой школы. Однако вы могли бы рассматривать Гарри как обычного человека, а не сына Джеймса Поттера», — заметила Минерва. «Или, к примеру, как сына Лили Поттер. Я рассмотрю его так, как он заслуживает», — надменно заявил Северус Снейп. Практически сразу же после того, как поезд двинулся в сторону Хогвартса, множество студентов пытались зайти в купе, где сидел Гарри. Он сумел остановить большинство из них, только взглянув на них, и, наверняка, до ужаса напомнив Снейпа. Единственный, на кого этот взгляд не подействовал, была Луна Лавгуд. Она только посмотрела на него в ответ, села напротив и раскрыла журнал «Придиры». Гарри не стал пробовать выкинуть нахалку из купе хотя бы потому, что она не пыталась с ним заговорить, и, к тому же, была подругой Невилла. Где-то через час после последнего посетителя, дверь снова открылась. На сей раз посетителей было сразу двое: Грейнджер и младшая сестра Уизли, которая стояла чуть позади Гермионы. На ней была кепка, которую она натянула по самые глаза, скрывая свой лоб. Грейнджер уже переоделась в школьную мантию, и, судя по значку на ней, ее назначили старостой. Это не было неожиданностью, в конце концов, кто тщательнее нее следил за правилами. Однако этот значок и мантия полностью не сочетались с ее бледным лицом и покрасневшими глазами. «Высокомерная всезнайка», — подумал Гарри, вспомнив, как называл ее Снейп, так же, как и Перси. «Думает, что всегда, а значит, и не может ошибиться. По крайней мере, до того, как ей укажут на их ошибки». Пока они топтались в дверях, даже несмотря на то, что их здесь не ждали, Гарри задался вопросом, что скрывалось под кепкой Уизли. Поттер взмахнул рукой, и кепка свалилась, открыв на обозрение слова «Я, идиот», написанные розовым цветом. Значит, она все же посылала ему письмо. Цвет надписи начал меняться на ярко-оранжевый, поскольку девочка густо покраснела. Эта надпись меняла свой цвет в зависимости от настроения человека, хотя это и не имело большого значения. Гарри наслаждался произведенным эффектом. Цвет снова изменился, пока мисс Уизли в торопях обернулась в поисках своей кепки. «Вам что-нибудь нужно?» — с сарказмом спросил Гарри, так как они не повернулись, чтобы уйти. «Я и мэм», запинаясь, начала Джинни. «Я ох, о, это было очень интеллектуально для тебя», — глумился Гарри. «Правда ли, что для тебя так сложно закончить целое предложение, или ты просто настолько самовлюбленная, что единственное слово, которое ты можешь сказать, я, если бы это было возможно, девушка покраснела бы еще сильнее». Видя, что Джинни слишком расстроена, чтобы что-нибудь сказать, Гермиона решила помочь ей. «Мы пришли, чтобы убедить тебя убрать эти чары на Джинни. Снова суешь свой нос в дела других людей, Гринджер». Голос Гарри был пропитан ядом. «В чем же дело? Разве такая мисс Всезнайка, как ты, не может убрать эти чары? Я думал, что ты знаешь все. По крайней мере, это то, в чем ты всегда убеждала нас. Приятно знать, что это неправда». Лицо Гермионы вспыхнуло от смущения, и она уставилась в пол. «Насчет этих чар», — продолжил Гарри, — «они весьма полезны. Эта надпись позволит людям сразу же узнать, что человек, идиот, не тратя времени на него, действительно спасает немало времени. Теперь, если это все, зачем вы сюда пришли, то лучше позаботьтесь о своих обязанностях старосты, и не забудь взять эту идиотку с собой». Когда они ушли, Луна впервые за всю поездку заговорила. «Неплохое заклинание. Мне понравилось, что в зависимости от настроения меняется цвет». Удивленный этим комментарием, Гарри сказал: «Думаю, они, твои не самые любимые люди». «Больше нет», — ответила Луна, возвращаясь к придире. «Они идиотки. Любой человек с мозгами догадался бы, что ты не убивал Невилла. И тем более, ты не присоединился бы к темному лорду независимо от того, что он предложил бы тебе. Этим бы ты предал своих крестного и родителей, которые умерли, пытаясь защитить тебя. Я не Гриффиндорка, но я действительно могу узнать благородного человека, когда вижу его. Я пыталась защитить тебя на том суде, но никто не хотел слушать полоумную Лавгуд». Гарри видел, что она говорила правду. «Спасибо. Думаю, что ты и Ремус, единственные люди, которые поверили мне». Луна кивнула и вернулась к своему чтению. Дверь снова распахнулась, пора бы уже Гарри навесить заклятие, если бы он не хотел, чтобы в его купе входили Прим, Пёр, и в купе показался именно тот, кого Гарри и ожидал увидеть. Еще ни одна поездка в Хогвартс не обходилась без Малфоя. Драко ворвался в купе вместе со своими телохранителями, взмахнул палочкой и открыл рот, чтобы произнести проклятие, но внезапно застыл, как каменное изваяние, будучи замороженным единственной мыслью Гарри. Впрочем, он все еще мог слышать и разговаривать. Ему было интересно, какие еще угрозы и оскорбления остались в запасе у Малфоя, при условии, что теперь он не мог угрожать Гарри Вальдемортом или своим отцом. «Ну-с, это же Драко Малфой, удивительный подпрыгивающий хорек», прокомментировал Гарри, вынимая палочку из руки парня. «Что это ты собирался сделать? Отпусти меня, Поттер!» Сквозь зубы прошипел Малфой. «И почему бы я сделал это? Ты врываешься в мое купе, пытаешься ранить меня или Луну, возможно даже убить. И, ради Мерлина, я просто отпущу тебя и дам еще одну попытку. Ты заплатишь, Поттер, за то, что ты сделал», — с угрозой сказал Малфой. «Говоря так, ты явно не поможешь себе освободиться», — указал Гарри. «Интересно, что бы сделал Вальдемарт или твой папаша на твоем месте? Я думал, что слизеринцу полагается быть хитрым, но то, как ты действуешь, больше походит на действия гриффиндорца». Лицо Малфоя покраснело от оскорбления. «Я все же думаю, что ты попал не в свой дом», — продолжил Гарри. «Ты всегда сначала действуешь, а потом думаешь, и, насколько я помню, это преимущественно черта Гриффиндора. Хотя, зная, кто ваш крестный, я не удивлен, что ты сперва делаешь, а потом уже продумываешь ситуацию. Он, кажется, не думает вообще. Твой отец и Снейп, очевидно, слегка ярче и хитрее, чем ты. Они же оба стали слугами полукровки, веря, что он очистит волшебный мир. На каждую встречу они должны были унижаться и валяться на полу перед этим монстром-полукровкой, полагая, что он – чистокровный потомок Салазара Слизерина. Какие прекрасные примеры слизеринской хитрости, не так ли? Кто знает, возможно, практически все слизеринцы сортировались не туда все это время. Возможно, все вы должны быть в Гриффиндоре. Хотя лично тебе скорее подошел бы Пуффендуй. У меня достаточно хитрости, чтобы побить тебя, Поттер, прервал его Малфой, не желая и дальше слушать оскорбления. Ну, конечно, дразнился Гарри. Даже с помощью этих двух гориллообразных обезьян позади тебя ты не мог победить меня в мой худший день. Я не нуждаюсь в чьей-либо помощи, чтобы победить, прорычал Малфой. Как и всегда, я полагаю, посмеялся Гарри. Ты, хулиган, тупой и самовлюбленный, точно такой же, как и Вольдеморт, к которому ты пошел бы в один прекрасный день, если бы я не сжег бы его дотла. Точно так же, как и твой отец, и остальные пожиратели смерти, которых теперь ждет приговор суда. Хотя, я сомневаюсь, что им назначат то наказание, которого они заслуживают. И что бы сделал с ними ты? Глумился Малфой. Он знал тип таких людей, как Поттер. Такие люди обычно не могут сделать ничего стоящего. О, я большой сторонник того, что наказание должно соответствовать преступлению, Гарри усмехнулся. Если бы спросили меня, я бы предложил отобрать у них палочки и поместить их в магдловскую тюрьму с самыми жестокими узниками. Магдлами. Я бы удостоверился, чтобы те заключенные узнали, что пожиратели любят мучить, бить, насиловать и убивать детей. Полагаю, что они сочли бы пожирателей намного ниже тараканов. Нужно было бы заклинанием защищать их, чтобы те магдлы не смогли убить их, но это не остановило бы их от того, что они хотели бы сделать с пожирателями смерти. Драко Малфой, безмолвный, во все глаза уставился на мальчика, который выжил, едва веря тому, что он только что слышал. Когда это Поттер стал настолько жестоким? Гарри присел, слегка задумавшись. «Знаешь, кого ты мне напоминаешь? Рональда Биллиуса Уизли. Вы оба сначала говорите, потом думаете, и определенно, вы оба страдаете от словесного поноса. Возможно, вы даже родственники. Что неудивительно, учитывая межродственное скрещивание чистокровных. Я не родственник этому недоумку», — проорал Малфой. «Драко, Драко, нехорошо так говорить о своих близких», — увещевающе сказал Гарри. «Почему бы тебе не пойти и не обсудить этот вопрос с твоим кузеном? Я уверен, ему бы это понравилось». Гарри махнул рукой, и Драко исчез. Разморозив Крэбба и Гейла, он произнес: «Почему вы не идете искать своего босса? Возможно, он все еще где-нибудь на поезде». «Куда ты послал его?» – любопытно спросила Луна. «В туалет около купе старост», – ответил Гарри. «Наверняка он попал ногой в унитаз». Луна рассмеялась. Через несколько часов, когда до Хогвартса было уже недалеко, Луна встала, чтобы переодеться в школьную мантию. «Гарри, я оставлю тебя одного, чтобы переодеться», – сказала она ему. «Я не купил другой мантии после того, как гриффиндорцы сожгли мою старую», – ответил он. «Не понимаю, почему я должен был что-то покупать, если я не выбрасывал старую одежду? К тому же, я не хотел приезжать сюда. Я пойду в этом на банкет. Если им не понравится, могут идти купаться в озере». Гарри привстал и продемонстрировал ей свою футболку и черные джинсы. На желтой футболке прямо посередине красовалась надпись «Не снимайте меня». «Интересно, как отреагируют преподаватели», — прокомментировала Луна. «Особенно МакГонагалл». Гарри собрал свои вещи со стола. «До скорого, Луна». Когда они вышли на перрон, первое, что Гарри услышал, был зычный крик Хагрида. «Первогодки сюды». Он заметил, что многие странно на него таращатся. Наверное, это было из-за того, что он провожал Луну к одной из карет, запряженных фестралами. К тому же, он был единственным, кто нес свой рюкзак за плечами, а не оставил его в багажном отделении. Несколько второкурсников-пуффендуйцев сидели рядом с ними, пока карета ехала до замка. Их встретила профессор МакГонагалл. Заметив Гарри, она пораженно воскликнула: «Мистер Поттер, где ваша школьная мантия? Вы не можете войти в таком виде в большой зал, и вы должны были оставить вашу сумку в поезде. Ее доставили бы к вашей комнате. С чего вы взяли, что я оставлю свои вещи в таком месте, где ими всякий может воспользоваться? Все мои вещи были сожжены в прошлый раз, когда я был достаточно глуп, чтобы доверять кому-либо в этой школе и оставить свои вещи, помните, профессор?» На лице Гарри была невыразительная маска. «Ваша память не может быть столь плохой, профессор, при условии, что у вас было лучшее место в первом ряду». МакГонагалл выглядела взволнованной, прежде чем она спросила: Почему же вы не купили новую школьную форму? Я не выбрасывал ту, и я не посчитал разумным впустую тратить мои деньги, покупая что-либо, что я не порвал или испортил, не говоря уже о том, что я просто не хотел. Если вы хотите, чтобы я ходил как и все остальные, то, думаю, что те, кто уничтожил мою одежду, должны купить ее снова, заявил он. Профессор МакГонагалл взялась за палочку и попыталась преобразовать его одежду в приличную мантию, но ничего не произошло. Она попробовала снова, и снова с тем же самым результатом. «Вы закончили со мной, профессор?» – спросил Гарри скучающим тоном. «Я хотел бы или войти в большой зал, или, если мне нельзя туда идти в таком виде, как вы сказали, я пойду в кухню и возьму там себе что-нибудь перекусить. Я настаиваю, чтобы вы поменяли свою одежду на нормальную школьную мантию, или убрали чары, чтобы это смогла сделать я», — приказал Минерва, похоже, не понимая, что небольшая толпа собралась сзади нее. «Нет, мадам, я не буду», — с непоколебимым упорством ответил Гарри. «Так что, если вы извините меня, я, пожалуй, пойду на кухню, чтобы чего-нибудь перекусить. Не могли бы вы сказать мне, где я буду спать в этой вашей тюрьме, и пароль к комнате? Чтобы я смог войти, поскольку, видимо, я не буду есть с остальными в большом зале. Вы, гриффиндорец, вы будете жить в башне, как обычно, в спальне для шестикурсников». МакГонагалл вздрогнула, услышав, как Гарри отзывается о Хогвартсе. Она не думала, что кто-нибудь из студентов назовет Хогвартс тюрьмой. Пароль – победа. Я, не гриффиндорец, Гарри был категорически не согласен. Ваши студенты очень хорошо дали это понять в прошлом году. Она также не думала, что хоть кто-нибудь из студентов открыто бросит ей вызов, и впервые она чувствовала себя как в ловушке. Мистер Поттер должен находиться вместе со всеми в большом зале, не изолированно, как приказал Дамблдор, но она не могла позволить ему войти туда в таком виде. И Дамблдор определенно сказал, что он должен рассматриваться как обычный студент. 5 очков с Гриффиндора за вашу неподходящую одежду. Или вы переоденетесь в мантию, мистер Поттер, или уберете чары, которые мешают это сделать мне. В случае отказа я назначу вам взыскание завтра ночью. Ну, Гарри пожал плечами. Мне правда все равно. Так или иначе, я не хотел возвращаться сюда. Дамблдор заставил меня, так что теперь вам остается только смириться с этим фактом. Я не позволю вам колдовать над одеждой, на которую я потратил свои деньги, и менять ее на то, что вы считаете подобающим одеянием. Если вы хотите, чтобы я одевался как вам нужно, то вы не должны были позволять в прошлом году студентам сжигать мою одежду, пока вы стояли рядом и ничего не предпринимали. Вам ясно? Толпа позади Минервы были шокированы тем, каким тоном Гарри Поттер, мальчик, который выжил, разговаривал с профессором. Никто, кроме Уизли и Гринджер, не слышал, чтобы Гарри так говорил. Минерва знала, что у нее больше не было времени. Первогодки пришли бы сюда через несколько минут, и она должна будет приветствовать их. Оглянувшись на большой зал, она увидела толпу старшекурсников и прокричала. Все расселись по своим местам в большом зале, немедленно. Заметив старосту Гриффиндора, она приказала: «Мисс Гринджер, не могли бы вы сопроводить мистера Поттера к директору Дамблдор, чтобы он поговорил с ним?» «Мистер Поттер, следуйте за мной, пожалуйста», — с видимым усилием произнесла Гермиона. Проходя сквозь большой зал, Гарри усмехнулся студентам, глазевшим на него. Практически сразу же пришел и Дамблдор. «Мистер Поттер», — быстро проговорил он, как только увидел Гарри, — «я так понял, что есть небольшая проблема, связанная с вашей одеждой». Гарри посмотрел на себя. «Не вижу никакой проблемы, профессор. По крайней мере, я пришел не голым. Существует единая одежда для студентов, мистер Поттер», — начал Дамблдор. «И если вы забыли, старик», — прервал его Гарри, — «все мои вещи сожгли те пироманы, которые живут в башне Гриффиндора. Тогда вы должны были купить себе новую форму», — ответил Дамблдор. «И, ради Мерлина, какого черта я должен тратить свои деньги, чтобы купить то, что уничтожили гриффиндорцы?» — ядовито спросил Гарри. «К тому же, это значило бы, что они остались безнаказанными, не говоря уже о том, что я не хотел приезжать сюда. Почему я должен покупать одежду, в которой я похожу всего год и выброшу? Правила требуют, мистер Поттер, чтобы вы носили школьную мантию, «Пока вы здесь, тогда выгоните меня», — с легкостью заявил Гарри. «Я не хочу быть здесь. Завтра утром вы с профессором МакГонагалл пойдете на Диагон-аллею, чтобы купить школьную мантию», — решил Дамблдор. «Сегодня вечером вам разрешается посетить банкет по случаю начала учебного года в этой одежде. В таком случае, вам также стоит сделать что-нибудь и с моими запасами компонентов для зелий, пергаментом и пером», — напомнил Гарри. «Я сказал, что я не буду тратить ни единого кната на то, чтобы заново покупать все, что уничтожили гриффиндорцы в прошлом году в то время, пока деканы ничего не предприняли». «Гарри», — начал было Дамблдор, но, видя, как рассердился парень, исправился. «Мистер Поттер, как вы хотели учиться, если у вас нет ни пера, ни пергамента?» «Я не собирался», — просто сказал Гарри. «Я просто живу в этом замке, отмечая время, которое мне осталось и делаю некоторые свои дела, пока я здесь. Возможно, вы и заставили меня приехать сюда, Дамблдор, но вы не можете вынудить изучать что-либо или заставить что-нибудь делать». «Гарри», — быстро проговорил Дамблдор, справедливо опасаясь, что его прервут. «Не трать впустую тот шанс, который тебе дали. Немногим его дают. Не позволь своему гневу помешать тебе заново завести друзей и жить дальше. Ты должен простить это тем, кто обидел тебя». Гарри поднялся и невыразительно произнес: «Вы закончили?» «Пока что», — Дамблдор понял, что было глупо ожидать за такое короткое время какие-либо изменения в его отношении к волшебному миру. Впрочем, Альбус надеялся, что мальчик, по крайней мере, услышал его слова. «Отлично», — с этой фразой Гарри оставил директора наедине с собой. «Вижу, фаворитизм начался», — желчно прокомментировал Снейп, заметив парня в желтой футболке за столом Гриффиндора. «Конечно нет, Северус», — возразил Дамблдор, и, повернувшись к Минерве, добавил: «Завтра вы с мистером Поттером сходите на Диагон-аллею, чтобы купить для него новую одежду, и запишите расходы на счет школы». «Почему за счет школы, директор?» МакГонагалл, казалось, не возражала насчет прогулки до Диагон-аллеи, но абсолютно не понимала, почему за него должна платить школа, когда у мальчика было денег больше, чем достаточно. «Юный Гарри действительно высказал правильную мысль, Минерва», — сказал Альбус, вернувшись за свой стол после вступительной речи. «Если бы деканы не позволили сжечь его вещи, то у него бы сохранились плащ-невидимка Джеймса, альбом с фотографиями и метла, которую ему подарил Сириус. Так что, думаю, это вполне справедливо». «И как насчет тех гриффиндорцев, которые сожгли их?» — спросил Снейп. «Они так и не заплатят за то, что сделали. Не волнуйтесь, Северус. Стоимость одной молнии будет распределена между всеми гриффиндорцами, за исключением первокурсников, так как они не учились здесь в прошлом году. Мы пошлем сов родителям, объяснив им, в чем дело. Мы позволим гриффиндорцам подарить новую молнию Гарри. Надеюсь, это им поможет. Тогда, директор, думаю, мы можем поручить мисс Грейнджер восстановить тот альбом», — предложила МакГонагалл. «Это могло бы помочь ей сблизиться с Гарри». «Неплохая идея, Минерва. Давайте так и сделаем». Не подозревая о коварных замыслах насчет примирения его с остальными студентами, Гарри сосредоточенно поглощал свой ужин, начисто игнорируя чьи-либо попытки разговорить его. Те немногие, кто был слишком назойлив, быстро оставили его в покое, едва только Гарри пристально посмотрел на них. Едва ужин закончился, Гарри выскользнул из большого зала с твердым намерением добраться до спальни раньше остальных, гадая, с кем же его поселили. В его комнате стояло 6 кроватей. Гарри подошел к последней в ряду кровати, возле которой не стояло ни одной сумки. Он не знал ни одного из них, кроме Колина Криви, потому что этот болван все еще, как какой-нибудь папарацци, продолжал снимать его на свою камеру. Гарри быстро черкнул ему записку, что если он попробует его сфотографировать в этом году, то его камера приклеится к нему навсегда. Он все еще не решил, остаться ли в этой комнате, или перебраться в комнату по требованию. Хотя, теперь об этой комнате знали все, кому не лень, так что, очевидно, это была плохая идея. Оставалось только пожить несколько дней здесь, в надежде, что к нему не будут слишком сильно приставать. Но, на крайний случай, оставалась тайная комната. Туда-то уж точно никто кроме него не мог зайти, хотя она и была слегка мрачновата. Открыв рюкзак, Гарри достал свой сундук и вернул ему нормальные размеры. Вынув из него все необходимое, и, подумав, он решил принять душ. По дороге его окликнул Колин. «Гарри, тебя Гермиона ищет», — «С чего бы это вдруг?» — ухмыляясь, спросил Поттер, заметив надпись «Я, идиот» на лбу парня. «Она не говорила, просто попросила тебя прийти», — пожав плечами, ответил Колин. «Отлично, пойду, посмотрю, что нужно нашей мисс Всезнайке». Гарри было безразлично, чего ей там от него надо, но, зная по опыту, насколько настойчивой могла быть Гермиона, он не хотел, чтобы она ворвалась к нему в душевую с требованием прямо сейчас пойти с ней. Дойдя до гостиной, он увидел, что Гринджер уже ждет его. «Гринджер, криви сказал, что ты хотела меня видеть», — поприветствовал ее Гарри. «Да, меня попросила профессор МакГонагалл передать тебе, что завтра вы с ней пойдете на Диагон-аллею. Она хочет, чтобы ты подошел в большой зал завтра в 8 утра. Дамблдор попросил ее купить для тебя палочку и мантию». «Хорошо. Что-нибудь еще?» Гарри подумал, что, по крайней мере, сейчас он мог бы быть вежливым с ней. «Почему ты не купил все перед школой, Гарри?» «Потому что я не испытывал желания тратить свои деньги, чтобы покупать чего-нибудь, чего мне не нужно, и что сожгли гриффиндорские пироманы в прошлом году». Буквально выплюнул Гарри. «Гринджер, объясняю один раз. Ты и я будем говорить только по делу. Я постараюсь быть вежливым с тобой, пока ты придерживаешься этого правила. Если ты попробуешь сунуть свой нос в мои дела, ты пожалеешь. Ты больше не мой друг, и я не думаю, что когда-либо была им. Однажды этот год кончится, я уйду отсюда, и я не хочу снова видеть или слышать тебя снова». Все понятно? Глава 7. Говорят, что месть – это блюдо, которое лучше подавать холодным. Но мне больше нравится горячее. Мягко прозвенел колокольчик на входной двери в единственном магазине на Диагон-аллее, где можно было купить волшебную палочку. Гарри еще на входе целых 20 минут твердил профессору МакГонагалл, что ему не нужна палочка, но упрямая женщина не тронулась с места. Она только говорила, что Дамблдор попросил ее купить школьные принадлежности для него. Оливандер внезапно появился из-за полки с палочками. «Минерва МакГонагалл, 11 дюймов, волосы сфинкса, правильно?» «Да, мистер Оливандер», — подтвердила МакГонагалл, привыкшая к его методу узнавать людей по волшебным палочкам, проданным им. «Мы здесь, чтобы приобрести новую палочку для мистера Поттера». Оливандер посмотрел на молодого человека, замершего у двери. Его губы изогнулись в улыбке, когда он прочитал надпись на его футболке. «Никогда не недооценивайте власть глупых людей в больших группах». Мысленно он согласился с этим. Особенно сейчас. Он жил уже много веков. Видя, как волшебники относятся к нечеловеческим существам, он был рад знать, что последний человек, который знал правду о нем, умер примерно 1000 лет назад. За всю свою жизнь он видел спады и подъемы волшебного мира, но такого упадка еще не было. Он не знал почему, но волшебники, очевидно, полагали, что они были на высшей ступени развития, хотя это была неправда. Не происходило никаких изменений в этом мире в течение более чем 200 лет. Если они хотели выжить, то им нужно было что-то вроде толчка, какого-нибудь давления извне, чтобы хоть что-нибудь изменилось. Что он действительно знал, так это то, что, пережив несколько подъемов и спадов цивилизации, несколько войн, в настоящее время волшебный мир был полностью застойным. Если в ближайшее время ничего не поменяется, то, возможно, через несколько сотен лет волшебный мир исчезнет навсегда. «Кто знает», – размышлял он, – «возможно, своеобразным катализатором прогресса и будет молодой мистер Поттер». Вернувшись мыслями к посетителям, Оливандер произнес: «Я ожидал увидеть вас здесь в прошлом месяце, мистер Поттер. Мне не нужна была палочка, мистер Оливандер», — ответил Гарри хозяину магазина. «Я уже пробовал объяснить это профессору МакГонагалл, но она не захотела меня слушать». Он взглянул наверх и тихо пробормотал: «Впрочем, как обычно, когда я хочу что-нибудь сказать ей, я всегда слушаю то, что вы говорите, мистер Поттер», — сквозь зубы возразила Минерва. «Вы можете слушать то, что я говорю, но вы не слышите или не верите этому», — заметил Гарри. «Назовите хоть один раз, когда я не слушала или не верила вам». «Хорошо, первый курс. Я и два моих бывших друга говорили вам, что кто-то хочет украсть философский камень из Хогвартса, пока Дамблдора нет в замке. Кажется, тогда вы сказали что-то вроде: уверенно, камень слишком хорошо защищен, и украсть его невозможно. Думаю, вам лучше отдохнуть». Когда я продолжал настаивать, вы прервали меня, заявив: «Я знаю, о чем я говорю. Вы даже угрожали отнять баллы у Гриффиндора, когда мы пробовали защитить камень. И что случилось той ночью? Кто-то действительно попытался украсть его, и если бы там не было меня, то Квиреллы и Валдемарт украли бы его. Защиту камня, которую, если верить вам, невозможно было преодолеть, прошли трое первокурсников. Если бы она на самом деле была непроходима, то мы бы не смогли бы добраться до камня. Но это не входило в планы Дамблдора, который хотел сделать из меня совершенное оружие против Валдемарта. МакГонагалл замерла на несколько мгновений, пораженная его речью, после чего гневно воскликнула. «Как вы посмели обвинить директора школы в попытке навредить вам? Он всегда делал все, что мог, чтобы защитить вас и остальных студентов. Правда?» — с сарказмом вопросил Гарри. «Все, что он смог сделать, это нанять, по крайней мере, двух полностью некомпетентных преподавателей на должность защиты от темных искусств. Возможно и больше, но я считаю только за те года, пока я там учился. Позволить двум последователям Валдемарта проникнуть в Хогвартс, и, заметьте, не считая Снейпа, четверокурсник, я, был вынужден конкурировать в турнире трех волшебников с семикурсниками, позволяя служащему министерства, Долорес Амбридж, мучить своего студента, ничего не предпринимая для того, чтобы остановить ее. Вы не думали над этим, допустив, чтобы меня приговорили к заключению в Азкабане без суда и следствия? О, еще секундочку, я припас лучшие напоследок. Дамблдор, исполнитель последней воли моих родителей, нарушил условия их завещания, отправив меня к Дурслям. Если это лучшее, что Дамби смог сделать, то да поможет нам Бог. О чем вы говорите? Дамблдор нарушил последнюю волю ваших родителей? МакГонагалл не могла поверить тому яду, который слышался в интонациях молодого человека, стоящего перед ней. Она была почти шокирована перечнем предполагаемых преступлений Альбуса, что даже пропустила ту оскорбительную кличку, которую Гарри присвоил директору. «Это не ваше дело, госпожа. Я сам должным образом поговорю с Дамблдором по этому поводу», — сказал Гарри. «Полагаю, я просто должен доказать, что мне не нужна волшебная палочка, а затем вы можете вернуться в свою школу, а я — в свою тюрьму». Алливандер, с большим интересом наблюдавший перепалку между ними, внезапно понял, что они оба повернулись к нему. «Конечно, мистер Поттер, насколько я понял, вы можете колдовать без палочки, не так ли?» «Да, вы должны делать те же движения рукой, будто вы держите палочку, когда колдуете», — спросил Алливандер. «Вы должны произнести заклинание, мне это не нужно. Я иногда делаю жесты, хотя, вероятно, это часть привычки». «Правильно, мистер Поттер», — Алливандер кивнул. «Вы больше не можете использовать палочку. Ни одно ядро не смогло бы выдержать силу заклинаний, так что, думаю, вы просто сожгли бы палочку, если бы воспользовались ею. Вам потребуется посох». «Посох». МакГонагалл пораженно уставилась на продавца. Со времен Мерлина ни один волшебник не пользовался посохом. Даже основатели Хогвартса, которые были самыми сильными волшебниками, пользовались обычными волшебными палочками. «Чем они отличаются, мистер Алливандер?» — с любопытством спросил Гарри. «В посохе может находиться до 10 ядер волшебных палочек, отобранных волшебником, который будет его использовать. Они абсолютно различны, и ни один посох не будет использоваться никем другим, кроме того волшебника, для которого был сделан, если колдуны не используют ритуал крови. Обычно посох хранили вместе с волшебником. В таком случае, думаю, что это пустая трата вашего времени, мистер Алливандер, так как я не собираюсь оставаться в волшебном мире по окончании этого года». «Мне жаль это слышать, мистер Поттер», — ответил Алливандер, и Гарри мог с уверенностью сказать, что он был искренен. «Наверное, вы один из немногих людей, кто так думает», — серьезно ответил Гарри. «Лично я думаю, что многие были бы довольны, если бы я ушел прямо сейчас и не напоминал бы им об их глупости и ограниченности. Скажите мне, мистер Алливандер, вы полагали, что я убил Невилла Лонгботтома? Мне жаль, но я так никогда и не решился принять версию министерства или вашу», — ответил Алливандер, тщательно подбирая слова. «У меня есть привычка слушать обе стороны, прежде чем делать какие-то выводы. Единственную версию случившегося, которую я когда-либо слышал, была версия министерства. Я скажу так, в их версии было очень много оставшихся без ответов вопросов, которые ставили под сомнение вашу вину, по крайней мере, по моему мнению. Исходя из случившегося год назад, да и раньше, вы не первый и даже не второй, Кого осудили без предварительного суда и следствия. Я абсолютно точно знаю, что во времена Гриндевальда жил волшебник, которого за какое-то преступление приговорили к поцелую, и только после казни узнали, что он был невиновен. Их ошибка оставила сиротами троих детей, и министерство не сделало ничего, чтобы загладить их вину. Из-за них один из его детей стал ярым последователем Волдеморта, пока не был убит, а оставшиеся сиротами две его дочки исчезли, когда им было лет 5. Я не знаю, что с ними произошло. Вы думали бы, что министерство выучит урок и впредь будет использовать все доступные средства, чтобы узнать, виновен ли человек, но, к сожалению, это не так. Спасибо за вашу честность, мистер Оливандер, поблагодарил Гарри, слегка поклонившись, и повернулся к профессору. Мы закончили, профессор, нет, мистер Поттер, МакГонагалл решила все-таки получить посох для него. Мы пришли сюда, чтобы заказать для вас палочку, но так как она вам не подходит, значит нам нужен посох. Великолепно. И кто же научит меня им пользоваться? Вы, профессор Флитвик. Он сделал небольшую паузу. Возможно, сам великий Альбус Дамблдор. На сей раз МакГонагалл услышала сарказм в голосе Поттера. Мистер Поттер, я настаиваю, чтобы вы показывали немного больше уважения к директору школы. Мое уважение к вам и остальным профессорам было в первый раз. Теперь вы должны будете заслужить его. И я могу сказать вам, что если вы и дальше будете так себя вести, это никогда не случится. Гарри повернулся к хозяину магазина. Мистер Оливандер, кажется, что вам придется сделать посох для меня, поскольку профессор МакГонагалл хочет впустую потратить деньги Хогвартса. Профессор МакГонагалл, сказал Оливандер, насколько вы знаете, мне потребуется по меньшей мере 2 недели на создание посоха. К тому же, мистер Поттер еще должен назвать материалы для него. Боюсь, что сегодня я не смогу отдать вам посох. Вы все еще хотите, чтобы я сделал его? Я могу воспользоваться вашим камином, господин Оливандер. Гарри только что вернулся в гостиную Гриффиндора и пошел в спальню шестикурсников. Он проверил, сохранились ли чары на его рюкзаке и кровати с момента его ухода. Дополнительно наложив чары, которые заколдовали бы любого человека, который преднамеренно прикоснулся к его вещам, Гарри спустился вниз. Не то, чтобы он собирался хранить в рюкзаке что-нибудь ценное. Все же он выучил свой урок в прошлом году. Вещи, которыми он особенно дорожил, хранились в его особом сундуке, который в данный момент в уменьшенном состоянии спокойно лежал в его кармане. «Поттер, ты вернулся?» Потребовалось несколько секунд, чтобы Гарри вспомнил этого мальчика. Терри Лоринг, он приехал сюда из неволшебной семьи. Блестящее наблюдение, Лоринг, ехидно заметил Гарри. Я иду завтракать. Ты мог бы предупредить остальных не прикасаться к моим вещам, или с ними произойдет неприятная неожиданность. Ты заколдовал свои вещи? Почему? Лоринг хотел знать. Конечно, твоя память не настолько плоха, не так ли? Усмехнулся Гарри. У меня нет никакого желания еще раз потерять свои вещи из-за гриффиндорских маньяков-пироманов. Гарри, начал мальчик, Поттер. Поттер, вторично начал было Терри. Ты должен дать нам шанс исправить то, что случилось в прошлом году. Я не должен всем вам ничего, резко оборвал его Гарри. Сделав маленькую паузу, он решительно продолжил. Вы все думаете, что все, что вы должны делать, это сказать. Прости, Гарри, нам очень жаль, и все будут прощены и счастливы, и можно будет и дальше жить, как будто ничего и не было. Этого не будет. Гарри Поттера, который позволил бы помыкать собой, больше нет. Вы убили его в тот день, когда сожгли его вещи и послали его в ад, даже не побеспокоившись выслушать его. Ничего из того, что вы сделаете, не сможет восполнить те сожженные воспоминания, которые были у меня о моих родителях и крестном отце. Я их никогда не смогу вернуть. Однако, я по опыту знаю, что большинство гриффиндорцев слишком тупо, чтобы понять это. И продолжая пытаться восполнить то, что уничтожено, они только подтверждают это. Так почему бы тебе не передать всей школе, особенно нашим любимцам, оставить меня в покое, если это не имеет никакого отношения к школе? Терри безмолвно смотрел, как Гарри уходит, не дав ему сказать какой-нибудь из тех аргументов, которые он придумал еще летом, чтобы убедить его простить им их вину. Терри был потрясен, когда прочитал в ежедневном пророке о невиновности Гарри Поттера и о том, что именно он победил Волдеморта. Сначала он был рад, что Волдеморт наконец-то мертв, но затем он в полной мере осознал, что все они сделали со спасителем волшебного мира. Терри потратил большую часть следующего дня, пытаясь послать сову Гарри с извинениями и благодарностью за уничтожение того, кого нельзя называть. Он был только рад, что не успел этого сделать, когда пришло письмо от Колина с советом ничего не посылать Гарри из-за неприятных чар, которые вернулись бы с его письмом. Видя удовлетворенный взгляд на лице Поттера, смотрящего на Колина со словами «Я, идиот», на лбу, Терри передернуло. Внезапно ему вспомнился Малфой. Он начал задаваться вопросом, не было ли ошибкой то, что Гарри Поттер вернулся в замок. МакГонагалл задумчиво смотрела на свиток пергамента на своем столе, не зная наверняка, что сейчас следует делать. Гарри, очевидно, его намерение показать им, что такое трудная жизнь, не иссякло. Перед ней лежало письмо, говорящее, что Поттеру было назначено взыскание как минимум от трех преподавателей, и Гриффиндор сейчас находился на последнем месте, несмотря на все усилия, которые предпринимала мисс Грейнджер, чтобы исправить это. В настоящее время у Гарри было взыскание с Филчем, ибо выполнять ее приказы он отказался. Профессору было страшно даже представить, сколько очков потеряли бы гриффиндорцы в пятницу на зельях. Профессор грустно покачала головой, предчувствуя, что наверняка поведение Гарри будет стоить им множество очков, которые ребята с таким трудом заработали. Стук в дверь отвлек Минерву от мыслей. «Войдите». Гермиона Грейнджер вошла в кабинет, прикрыв за собой дверь. «Вы хотели видеть меня, профессор?» «Да, мисс Грейнджер». Даже при том, что она сама предложила поручить Гермионе это дело, Минерва была не до конца уверена в этой затее. «У меня есть к вам небольшое поручение. Впрочем, вы можете отказаться, если не хотите». Гермиона заинтересовалась. Очевидно, она не каждый день видела своего декана в таком состоянии. «Какое поручение, профессор? Если вы согласны, то директор и я хотели бы попросить вас обратиться к друзьям родителей мистера Поттера, чтобы попробовать восстановить тот альбом с фотографиями, который дал ему Хагрид». Несколько минут прошли в тишине, пока Гермиона обдумывала это предложение. «Боюсь, я не смогу этого сделать, профессор МакГонагалл». «Почему, мисс Грейнджер?» «У меня нет желания быть объектом мести Гарри Поттера. Недавно я поняла, что иногда даже Малфой выглядит хорошим парнем по сравнению с ним», — ответила Гермиона. «Вы знаете, что в августе он вызывал меня и семью Уизли в суд в министерстве». Когда Минерва отрицательно покачала головой, Гермиона продолжила. «Это было не собрание Визингамота, а обычный суд. Как основной наследник состояния Сириуса Блэка, он пробовал аннулировать некоторые пункты в завещании Сириуса. У него был очень хороший поверенный, очевидно, потому он и выиграл дело. Конечно, еще может и из-за того, что судья не хотел сделать что-нибудь, чтобы вызвало гнев Гарри. Я помню, как поверенный пытался оспорить завещание, основываясь на предположении Сириуса, где он утверждает, что мы были друзьями Гарри. Он говорил, что сейчас это не так, ибо настоящие друзья не предали бы Гарри. Мне жаль, что вы должны были пройти через это, мисс Грейнджер, — с сочувствием произнесла Минерва. Я не из-за этого отказываюсь от задания, профессор, — Гермиона покачала головой. Когда я вернулась домой, там лежала коробка с запиской. Там было написано, что поскольку я считаю, что поскольку домашние эльфы намного больше стоят защиты, чем мои друзья, то, вероятно, мне понравится подарок. В коробке были отрубленные головы эльфов с Гриммаут Плейс. Голова Кричера все еще кровоточила. О, мой бог! МакГонагалл выглядела пораженной. Как он мог так поступить? Теперь вы понимаете, почему я бы не хотела, чтобы он разозлился на меня. Вчера вечером он подарил мне своего рода перемирие. Он сказал, что пока я не вмешиваюсь в его дела, он будет относиться ко мне нормально. Гермиона серьезно посмотрела на МакГонагалл. Я не хочу упустить этот шанс, профессор. Я понимаю, мисс Грейнджер. МакГонагалл была довольна новостями. Кажется, это были первые признаки оттепели со стороны Поттера. К пятнице у Гарри все еще не было палочки, но он точно знал, что в течение следующих нескольких недель Оливандер сделает посох. Несмотря на некоторый страх со стороны преподавателей из-за того, что он первый волшебник со времен Мерлина, которому нужен посох, а не обычная палочка, Гарри умудрился заработать наказание от всех профессоров, кроме Хагрида и Бинса, что побило рекорд Уизли. Он не делал ничего, чтобы сорвать урок, но он также не сделал ни одного домашнего задания. Гарри просто сидел на последней парте и уставился на преподавателя. Если бы все произошло так, как он задумал, то он был бы одним из худших студентов Хогвартса уже в начале года. Впрочем, зная Дамблдора, они не выгнали бы его отсюда в любом случае. Мальчик, который выжил, с нетерпением ждал урока зелий. Так как до сих пор ничего не произошло, он думал, что это случится сегодня, чтобы Гарри смог сам увидеть это. «Надо будет не забыть поблагодарить мистера Бэйта за это», — подумал Гарри. Закончив завтрак, Гарри спустился в подземелье. Он хотел сесть поближе к преподавателю, чтобы быть в курсе событий. Снейп бесшумно влетел в класс, вихрем пронесшись мимо студентов к своему столу. Полы его мантии вздымались за ним, придавая профессору схожесть с летучей мышью. Резко развернувшись у стола, он вскинул палочку, и дверь с треском захлопнулась. Семикурсники. Последний год обучения в школе чародейства и колдовства. Этот класс был одним из немногих, где собирались ученики всех четырех факультетов. Из всех студентов Хогвартса было только около дюжины учеников, способных набрать «отлично», «примпер» на зельеварении. «Итак, вы начинаете изучать продвинутое зельеварение», — начал Снейп. «Один Мерлин знает, как вам это удалось, и позвольте сказать вам, что я ожидаю». Студенты так и не узнали, что хотел сказать Снейп, потому что двери в класс внезапно распахнулись и вошли четверо мужчин. «Северус Агастус Снейп?» — спросил один из них. «Да», — чуть удивленно ответил Снейп. «Я, Аврор Брадимир», — представился вошедший. «Сэр, вы арестованы. Пожалуйста, пройдемте с нами, профессор Снейп». «Обвинение?» — настороженно спросил Северус. «Нападение на студента с использованием заклинания Легилиминс». Студенты вздрогнули, услышав обвинение, в то время, как Северус тотчас же понял, откуда ветер дует. «Вы собираетесь арестовать меня по ложному обвинению Поттера? Я думал, что вы больше не будете придавать значение фальшивым обвинениям, после того, что случилось с Поттером». «Это не ложь, Снейп, и вы знаете это», — вместо Брадимира ответил Гарри. «И в отличие от меня, у вас будет настоящий суд. Я настаиваю, чтобы сначала мы встретились с директором». «Это не проблема, профессор, так как его обвиняют как вашего соучастника», — произнес Брадимир. «В любом случае, нам нужно пойти к нему». «Поттер, идите с нами», — бросил Снейп, выходя из класса. «Для остальных урок закончен». Глава 8. Правосудие может быть слепым. Гарри шел за Снейпом и четырьмя сопровождающими его аврорами с довольной улыбкой. У профессора было такое выражение лица, что казалось, если бы его не сдерживало присутствие служителей закона, он разорвал бы наглого мальчишку на мелкие кусочки голыми руками. Встреченные ими студенты внимательно, и даже с удивлением, смотрели на них. В самом деле, не часто увидишь кого-то, пусть даже и Гарри Поттера, который шел за Снейпом, улыбаясь. Студенты быстро разбежались по замку в поисках шестикурсников-гриффиндорцев, которые могли хоть как-то пролить свет на эту историю. Не обращая внимания на суетящихся студентов, Снейп подошел к горгулье около директорского кабинета и раздраженно прошипел: «Берти Боттс». Горгулья послушно отодвинулась в сторону, и процессия вступила на движущуюся лестницу. Не утруждая себя стуком в дверь, зельевар вошел в кабинет. «Северус», — чуть удивленно произнес Дамблдор, — «я думал, у тебя сейчас урок». И только он начался, авроры прервали меня. «Я арестован, очевидно, благодаря Поттеру». Пока Снейп говорил, Гарри присел на наколдованный им же стул. Взглянув на него, Дамблдор про себя заметил, что юноша выглядит очень довольным собой. «Какие обвинения были выдвинуты против профессора Снейпа?» — Дамблдор обратился к аврорам. «Нападение на студента, используя заклинание Легилиминс», — ответил один из них. «И, директор, вы также находитесь под арестом как соучастник, учитывая то, что случилось с вами, Га». Гарри нахмурился, и Альбус быстро поправился. «Мистер Поттер, я думал, что уж вы точно не будете выдвигать ложные обвинения. Это не слишком далеко зашло, как я уже сказал Снейпу». «Профессору Снейпу», — автоматически поправил Альбус. «Как я сказал Снейпу», — повторился Гарри. «Правосудие – это не месть. И, конечно, у вас и Снейпа будет намного более справедливый суд, чем у меня, но это месть, мистер Поттер. Эти ложные обвинения могут разрушить карьеру человека», — в голосе Дамблдора слышалось разочарование. «Если бы вы потрудились посетить один из этих дополнительных уроков по зельям, которые, кстати, вы заставили меня посещать с профессором Снейпом, вы бы знали, что эти обвинения не ложные», — спокойно возразил Гарри. «Думаю, мадам Боунс согласится со мной. В конце концов, это ведь она послала авроров, чтобы арестовать вас. Так, мистер Брадимир? Да, мистер Поттер. Она, в отличие от Фаджа, не зависит от мнения толпы или власти человека, а руководствуется исключительно фактами. И то, что я, так называемый тот, кто победил Волдеморта и один из самых богатых людей Англии, не имеет для нее никакого значения, в отличие от нашего возлюбленного министра. Директор, Аврор Брадимир подошел к столу, за которым сидел Альбус. Не могли бы вы пойти с нами? Мадам Боунс ждет. Могу я вызвать профессора МакГонагалл, чтобы попросить ее исполнять свои обязанности замдиректора, пока меня не будет? Спросил Дамблдор. Да, сэр. Только, пожалуйста, не слишком долго. Брадимир уважал Дамблдора, но не преклонялся перед ним. Аврор знал, что его Альбус был достаточно хитер, чтобы учиться в Слизерине, хотя и никто в министерстве не знал абсолютно точно, в каком доме учился Альбус. «Аврор Брадимир, мне нужно пойти с вами?» – спросил Гарри. «Не сегодня, мистер Поттер. Мадам Боунс с совой отправит вам письмо с датой начала слушания. Я полагаю, она говорила, что она также пошлет Аврора, чтобы сопроводить вас. Пожалуйста, попросите ее послать любого Аврора, кроме Нимфодоры Тонкс. Мне бы не хотелось ее видеть в ближайшее время. Я передам вашу просьбу», – Брадимир уверил его. «Не могу поверить, что это происходит, господа Авроры», — тихим, почти шелестящим голосом заговорил Снейп. Он не понимал, почему Дамблдор не заставит мальчишку признаться, что он лжет. «Конечно же, директор ведь не чувствует, что настолько виноват перед ним. Вы арестовываете профессора Дамблдора и уважаемого профессора Хагвартса на основании слов высокомерного мальчишки, мистеру Поттеру, 17 лет, если не ошибаюсь, и он не мальчик», — возразил Брадимир. «Фактически, сейчас он больше напоминает взрослого, нежели уважаемый профессор Хагвартса. И, хотя вы и не преподавали мне лично, я слышал о вас и о ваших методах обучения от своего племянника, профессор Снейп. И, по моему мнению, вы недостойны называться профессором. Даже не могу поверить, сколько детских мечтаний вы разрушили своими оскорблениями и так называемыми комментариями. Джереми хотел стать мастером зелий, как его дедушка, но вы разрушили эту мечту только потому, что вам нравится терроризировать детей, Снейп. Так что не вам говорить со мной о высокомерии». Между тем Дамблдор передал записку домовому эльфу и, прежде чем мог разгореться спор между ними, сказал: «Я готов, мистер Брадимир. В таком случае, следуйте за мной, господа». Гарри вышел вслед за ними и отправился в библиотеку, чтобы почитать что-нибудь о завещаниях. Профессор МакГонагалл встретил Аврора в холле. «Альбус, я получила вашу записку. Что происходит?» «Поттер арестовал нас», — ответил Снейп. «За что?» МакГонагалл повернулась к сопровождающим их Аврорам. «Это не ваше дело, мадам. Теперь, пожалуйста, пропустите нас, так как мы должны доставить их к мадам Боунс. Пока вы не ответите мне, господа, я не отпущу вас», — резко ответила Минерва. «Вас это непосредственно не касается, профессор, поэтому вы не имеете права знать», — твердо возразил ей Брадимир. «Однако, если вы и дальше продолжите препятствовать нам выполнять свой долг, мы будем вынуждены арестовать вас», — Минерва, успокаивающе произнес Альбус. «Не волнуйтесь, пожалуйста. Несомненно, мы с Амелией разберемся в случившемся и вернемся сегодня вечером. Просто позаботьтесь о школе до нашего возвращения. Уверен, студенты будут взволнованы, когда услышат об этом случае». «Хорошо, Альбус», — Минерва отошла в сторону. Как только дверь закрылась за ними, Минерва чуть ли не бегом пошла в кабинет Дамблдора. Садясь за стол, она позвала: «Добби». Хлопок, и эльф появился перед нею. «Вы звали, профессор МакГонагалл? Добби, не мог бы ты найти мистера Поттера как можно скорее? Передай ему, что я хотела бы видеть его в офисе Дамблдора». «Добби найдет». Еще один хлопок, и эльф исчез из кабинета. Стук в дверь мадам Боунс заставил ее вздрогнуть и пролить чай на какие-то бумаги на столе. Она, конечно, ожидала посетителей, но не так скоро. Взмахнув несколько раз палочкой и заставив разлитый чай вернуться обратно в чашку, она разрешила посетителям войти. «Аврор Брадимир, мадам», — представился старший Аврор. «Со мной прибыли директор Дамблдор и профессор Снейп, как вы приказали». «Благодарю, мистер Брадимир». Мадам Боунс была слегка удивлена. Зная Альбуса, она ожидала, что он постарается затянуть приход сюда максимально долго. «Пожалуйста, приведите сюда профессора Дамблдора и сопроводите профессора Снейпа вниз в его камеру». «Да, мадам Боунс», — Аврор двинулся было к двери, но, вспомнив просьбу Гарри, остановился. «Мадам, у меня есть просьба для вас от мистера Поттера. Он просил, чтобы кого бы вы ни послали за ним в день суда, но не Тонкс». Амелия мысленно пожала плечами. «Что ж, если ему так лучше», она не возражала. «Я позабочусь об этом. Спасибо, Аврор Брадимир. До свидания, мадам Боунс». Как только за Аврором закрылась дверь, вошел Дамблдор. «Чай, Альбус», предложила Амелия. «Было бы прекрасно, спасибо». Дамблдор слегка расслабился, поняв, что бы ни случилось, все не слишком плохо. «Я удивлен, что Северусу не предложили присоединиться к нам. Его отведут в камеру предварительного заключения», ответила мадам Боунс. «Я хотела бы поговорить с вами прежде, чем вы присоединитесь к нему». Немного отпив из чашки, Дамблдор спросил: «В чем нас обвиняют, Амелия? Вас лично, как соучастник профессора Северуса Снейпа при нападении на студента с применением заклинания Легилиминс. Вас также обвиняют в халатности при действиях мадам Амбридж в прошлом году», объяснила мадам Боунс. «И если бы мне еще год назад сказали, что я арестую директора школы Хогвартс Альбуса Дамблдора за его действия, спровоцировавшие нападение на студента, я бы подумала, что они сошли с ума». Молчание. Мадам Боунс пристально взглянула на директора. «Альбус, то, что я правда хочу знать, так это то, как вы могли позволить Снейпу и Амбридж издеваться над мистером Поттером в течение целого года». Дамблдор молча пил чай, пытаясь понять, о чем она говорила. Наконец он признался: «Боюсь, я не знаю ничего о происшедшем, Амелия. Единственное, о чем я попросил Северуса, обучить мальчика к клюменции, чтобы он смог защитить свой разум от Волдеморта. Что касается Долорес Амбридж, я знаю от Минервы, что она назначала Гарри взыскание, но, насколько я помню, он просто писал строчки». Мадам Боунс с недоверием уставилась на Дамблдора. «И вы думаете, что я поверю в это, директор?» Альбус потрясенно посмотрел на нее. «Он сказал что-то не так?» Амелия не дала ему возможности возразить. «Я не директор Хогвартса и не знаю всех тонкостей, в отличие от вас, Альбус. Но я абсолютно уверена, что сама школа предупредит директора в случае опасности для учеников. Ведь во время сортировки студенты как бы привязываются к магической защите замка, и в случае настоящей опасности сам замок предупредит вас. И вы говорите мне, что не знали ничего о нападении профессором Снейпом на мистера Поттера, или о том, что Долорес Амбридж принесла в школу пыточные инструменты и использовала его на студентах? Что за инструмент?» Чуть ли не прокричал Альбус. Он был слегка зол и даже выбит из колеи ее словами. «Она принесла кровавое перо в школу и использовала ее на младшекурсниках и на мистере Поттере. Также она угрожала ему проклятием Цруция, если он не ответит на ее вопрос», — спокойно ответила Амелия. И уже мягче спросила: «Что произошло, Альбус? Как Хогвартс мог не сказать вам о том, что Амбридж и Снейп делали с мальчиком?» Дамблдор был потрясен, услышав, что у Амбридж хранилось кровавое перо. Мало того, она еще и заставляла Гарри писать им. Замок должен был сказать ему об этом. Он попытался вспомнить, была ли отключена защита Хогвартса тогда, и не мог припомнить ничего необычного. Когда Гарри был на первом курсе или на втором, Хогвартс предупреждал его. Однако, большинство из этих предупреждений Дамблдор проигнорировал, если мальчику не грозила смертельная опасность. На третьем курсе замок предупреждал его, что на Гарри и его двух друзей напали около сотни дементоров. Однако тот же Хогвартс сказал ему и о других Гарри и Гермионе, и о том, что они пробуют спасти самих себя. Это значило, что он позволит мисс Грейнджер рассказать мальчику о хроновороте, и они отправятся назад во времени, чтобы исправить ошибки.